страница 178. Эта же мысль настойчиво проводится Горьким в ряде других статей: «За работу», «История фабрик и заводов», «Знать прошлое необходимо» и других. Огромными тиражами печатаются у нас произведения советских писателей и поэтов, но и путешествие из Петербурга в Москву Александра Радищева, впервые появившееся в 1790 году, вызывает большой интерес у советских читателей. Основанная по инициативе Горького серия «Библиотека поэта», в которую входят стихи Державина, Рылеева, Кюхельбекера, Шеверева, Веневитинова и многих других дореволюционных поэтов, имеет громадный успех. Достаточно взглянуть на цифры тиражей этих книг и на количество переизданий, чтобы в этом убедиться. Однако издать заново произведения всех поэтов, писателей и публицистов прошлого, разумеется, трудно. Поэтому старая книга должна пользоваться самым пристальным вниманием со стороны книготоргующих организаций. С огорчением надо признать, что состояние торговли букинистической и в особенности антикварной книгой у нас далеко еще не на высоте. Сделаем попытку разобраться в этом вопросе. В Большой советской энциклопедии слово «букинист» объяснено следующим образом. Это торговец старыми, подчас антикварными книгами. Но если торговля старыми книгами в Москве и Ленинграде, на периферии она почти отсутствует, более или менее налажена, то книга антикварная или старинная поставлена в такие условия, что ни о какой продаже и покупке ее даже хотя бы подчас не может быть и речи. Каково же различие между старой и антикварной книгами? Выше уже говорилось о невероятном у нас спросе на книгу вообще. Даже 30-тысячные тиражи для многих и многих книг считаются камерными и не могут полностью удовлетворить спросы. В то же время далеко не все, и по материальным, и по жилищным условиям, имеют возможность, прочитав купленную книгу, оставить ее навсегда в своей личной библиотеке. Многие, прочитав книгу, несут ее в специальные букинистические магазины, где со скидкой в 15-20% могут продать ее и на полученные деньги купить другую. Возвращенная книга начинает свою вторую, третью, иногда десятую, двадцатую жизнь, попадая к новым читателям. Тираж ее таким образом удваивается, удесятеряется. Букинистическая торговля – полезное и нужное дело. Вот именно такая книга называется старой. Старой, потому что одновременно с ней существует или только что существовала в продаже точно такая же новая книга. В дореволюционное время такая старая книга расценивалась, как правило, дешевле номинала и носила более точное название «подержанная книга». Антикварная книга – это книга старинная, не имеющая точно такого же собрата среди новых, неподержанных книг. Это прижизненные и ранние издания наших классиков, альманахи и журналы, произведения забытых поэтов и писателей прошлого, старинные научные книги, сатирические журналы эпохи Радищева и Новикова, описание путешествий Коломбов российских, ранние русские иллюстрированные издания, народные лубочные книги и многие-многие другие. Покупатели таких книг чаще всего не просто читатели, это собиратели и любители, ученые, литературоведы, критики, писатели, артисты, художники. Путь антикварной старинной книги в магазин одинаков с путем книги подержанной. Она тоже с течением времени перестает быть кому-то необходимой, может быть, становится использованной для научного исследования и поступает в букинистический магазин, ожидая следующего читателя. Стоят и умирают владельцы книжных собраний. Их наследники несут книги в букинистический магазин, и книга опять живет. Книга бессмертна. И вдруг в отношении именно старинной, антикварной книги, на путях ее вечного обращения у нас почему-то воздвигли ряд чисто бюрократических препятствий. Для букинистической торговли установлены нормы так называемой оборачиваемости товара –